Пролог. Сегодня мой первый день в новой должности. Нельзя ударить в грязь лицом. До этого вся моя работа помощницы пиар-менеджера по большому счету заключалась в подготовке договоров и созвоне с другими помощниками. Да, безусловно, были моменты, когда я заменяла свою начальницу, ныне очень хорошую подругу Алию, в деле. Ездила на встречи. Но тогда на мои плечи не давил груз ответственности и статус. Сегодня давит. Отныне начальница я. И, ого-го, у меня появилась личная помощница. И все должно идти как по маслу. Никакие прошлые ошибки не должны мешать мне в моей работе. Именно поэтому я здесь. Выхожу из такси у клуба «Рассвет» и поглядываю на часы. Начало 9:00, самое время. Гаевский точно уже на месте. На улице стоит морозный зимний вечер и дует колючий пронизывающий ветер. Захожу в полумрак элитного заведения, без проблем проходя фейс-контроль, и сразу лавиной сметает коллаборация звуков, света и тел. Людских тел, двигающихся в такт модной музыкальной композиции. Сегодня пятница, в клубе многолюдно. Скидываю шубку и обвожу взглядом новенькое помещение клуба. В который раз удивляюсь тому, как все стильно, модно и невычурно. Да уж, директора Максим Гаевский и Артём Стельмах очень постарались создать здесь нужную атмосферу. Даже у меня, хоть я и знатно нервничаю от предстоящего разговора и встречи со змеем-искусителем, ноги пританцовывают в такт мелодии, а желание купить какой-нибудь убийственно мощный коктейль заставляет ладони зудеть. На телефон приходит СМС, откладываю сумочку на стойку бара и лезу за гаджетом. Конечно, это Рома, кто же еще? Да еще и в своем стиле. «Котик, ты где?» «Я уже дома. Жду тебя. Я жутко устал, а дома нечего есть». 4 сообщения подряд, словно нельзя это записать в одно. Долго гипнотизирую взглядом сообщения, не зная, что ответить. Кручу мобильный в руках и разрываюсь от эмоций, которые в последнее время какие-то двоякие. С одной стороны, меня переполняют чувства к своему нынешнему парню. Наверное, это и есть та самая настоящая любовь, когда ты преданно несешь привязанность к человеку с самой школьной скамьи. И даже несмотря на то, что в юные годы Рома абсолютно меня не замечал, а первый шаг сделал только пару месяцев назад, с момента возвращения в город, я все 5 лет, что его не видела, втайне разрывала свое сердце от чувств к этому парню. 28 лет, казалось бы, живи, гуляй, наслаждайся, тем более с моей внешностью, мужики шеи сворачивали, но нет. Я страдала от неразделенной любви и, кажется, воспарила над небесами, когда он впервые пригласил меня на свидание. Но это с одной стороны, а есть и другая, которая появилась относительно недавно, с момента моего падения в объятия другого мужчины. Нет, это не была измена. Мы встречаться-то начали с Ромой только неделю как. Но в тот раз словно что-то щелкнуло внутри, и я стала замечать некоторые моменты его поведения, которые раздражали и выводили из себя. Некоторые привычки, на которые я стараюсь закрывать глаза. Ослепляю себя любовью и мыслями, что вот же он, моя мечта. Так сказать, просила? Получите, распишитесь. Просто бывают ситуации до абсурда смешные, вот как сегодня, когда он ведет себя словно «Ребенок малый, честное слово». Слышу из-за спины ехидный смешок и от неожиданности едва не подпрыгиваю на высоком барном стуле. «Гай?» Оборачиваюсь, встречаясь с ехидным взглядом и дьявольской ухмылкой. «В курсе, что читать чужие сообщения — дурной тон?» «Идем, пиар-менеджер!» Напрочь проигнорировал мое замечание хозяин клуба и, уверенно лавируя в толпе, пошел в свой кабинет, даже не оглянувшись и не удостоверившись, иду ли я следом. Словно даже не сомневается во всеобщем повиновении его персоне. Хотя чему я удивляюсь? Даже сейчас, в полумраке клуба, наблюдая его внушительную спортивную фигуру, вышагивающую впереди, не могу не заметить, как на него реагируют женщины. Ему даже говорить ничего не надо. Стоит только пальцем поманить, и целая толпа жаждущих его внимания будет покорно топтаться у кабинета, дожидаясь своей очереди. «Итак, ты встретиться хотела?» Закрывает за мной дверь в кабинет Макс и грациозно обходит массивный рабочий стол, при виде которого меня бросает в жар от воспоминаний. Но мужчина абсолютно непрошибаем и спокоен. Скидывает серое драповое пальто, на котором блестят капельки талого снега, достает из пачки сигарету и закуривает. Прямо в офисе. Да уж, ему мало кто мог бы быть указом. Самоуверенный бабник, знатный по весу и жутко сексуальный мужчина. Смотрю на него, и по телу бегут мурашки. Друг Алии, с которой он очень долгое время работал напрямую, на меня поглядывал всегда с неприкрытым интересом. Вот только интерес этот был исключительно в горизонтальной плоскости. Почему я все еще не ответила и не сдалась? Сдалась. Раз. Единственный, после которого ума хватило не повторять. Мало того, что разница у нас в возрасте в 15 лет, так с его образом жизни и постоянно меняющимися любовницами меня он разотрёт и перетопчет. И вот какая ирония. Этот самый раз и привёл меня сегодня в этот кабинет. «Будем молчать, Кати?» Голос, от которого внутри всё замирает. «Нет, я, конечно, не против, но в тишине можно заниматься и другими, более приятными вещами, чем бадание взглядами». «Нет, молчать мы с тобой не будем. У меня к вам, Максим Александрович, два вопроса». «Жги!» Гад, самоуверенный, чертовски соблазнительный нахал. Как хорошо, что мой Ромка по сравнению с ним — само спокойствие. «Во-первых, я хотела обсудить план мероприятий клуба на этот месяц и вообще наше дальнейшее сотрудничество». «Обычно этим занималась Лия», — затягивается Гай последний раз и небрежным жестом бросает бычок в пепельницу. «Вы же вместе работали, или ты не в курсе?» Присаживается на край рабочего стола, складывая руки на груди, продолжая нервировать своим внимательным взглядом. «В курсе, поэтому и хочу узнать, ты мне доверяешь или как?» «А есть повод думать в обратную сторону, детка?» «Не детка я тебе, Гай, и надеюсь, что нет». Это обращение, детка, он приклеил мне чуть ли не с первого дня знакомства, а было это ни много ни мало почти 5 лет назад. Тогда, когда я ещё маленькая и глупая 20-летняя девчонка, начала работать с Алией Сергановой. Приклеил и использует до сих пор. Вот и решили. Второй вопрос. А вот эта тема уже щекотливей. Возможно, потому что срок её давности всего неделя? Да-да, сразу после отъезда Лии из города чёрт меня попутал и опомниться не успела, как оказалась зажата в его сильных объятиях и доведена до исступления на этом самом столе из красного дерева, чтоб ему пусто было. Я теперь в отношениях. Выпаливаю, заходя сильно издалека. И? Ухмыляется Гай. И нам ещё вместе работать, а в отличие от тебя и твоих легкодоступных секретарш, я не приемлю служебных романов. «Да это и романами назвать сложно. Не переживай, сладкая. Кроме тебя оно всё так, несерьёзно». Странным уколом в сердце отдаются его слова. Для него шутки. А вот будь я более глупой и влюблённой в него, а не в Ромку, было бы больно. Но при всём при этом феномен Максима Гаевского необъясним. Кому-то он после секса не звонит совсем, а кому-то почти неделю шлёт шикарные букеты. Я оказалась вариант номер 2, и кроме как для того, чтобы загладить чувство вины, больше причин не находила для такого его порыва. Весь мой офис теперь уставлен цветами, а меня переполняет чувство стыда. Именно поэтому приняла решение расставить по местам пресловутые знаки препинания в наших странных взаимоотношениях. Я не шучу, Макс. То, что произошло между нами, стоит забыть. По-моему, ты забыла, как только вышла из кабинета. Разве нет? Грациозно поднимается мужчина и, спрятав руки в карманы брюк, делает шаг ко мне, заставляя отступить, как загнанную в ловушку лань. «Потому что тот секс был спонтанным и на эмоциях. Я была обижена и... В общем, мне было хреново, а ты... Это просто ты, Гай. И чтобы нам нормально продолжать сотрудничать дальше, мы должны переступить через тот инцидент». Запинаясь через слово, пячусь до тех пор, пока спина не встречается с холодной стеной. Дальше отступать некуда. Всё. Капкан захлопнулся. «Инцидент? Я просто я?» Ухмыляется Гай, а смеющиеся глаза отчего-то смотрят серьёзно и... Обиженно? Но на что? На правду не обижаются? Хорошо, забыли. Правда? Правда. Не знаю, что за особое положение в своей голове ты нарисовала, но в моей жизни такие инциденты случаются каждый день с новыми, поэтому... Разводит руками, сама беззаботность. А меня его слова задевают. Вот так-то, ты ни черта не особенная, и тебе это сказали прямо в лицо. Одно дело знать, и совсем другое услышать. «Вот и отлично!» — цыжу сквозь зубы. «Прекрасно!» — кивает Гай, словно продолжая насмехаться надо мной и над дурацкой ситуацией, в которую я себя загнала. «Тогда решили». «Решили, Кати?» «Связываться с тобой будет моя помощница, по большей части». «Замечательно!» «Я пошла?» Макс демонстративно обходит меня стороной и открывает дверь, учтивым жестом приглашая выметаться из его кабинета. Ну, по крайней мере, именно это написано на его лице. «Прошу». Смотрю на него, и такое ощущение, что он злится. Прищур красивых глаз смотрит цепко, а губы сжаты в упрямую линию, заостряя точёные линии по-мужски красивого лица. «Спасибо, что выслушал». Делаю шаг по направлению вон из кабинета, когда Макс меня хватает за локоток и тянет на себя. Наклоняется, обдавая ароматом дорогого парфюма с терпкими, горьковатыми нотками рома и тягучими бархатными нотками кедра. «Киллиан, не иначе, в стиле Гая», — проносится в голове шальная мысль, пока Макс, словно в замедленной съёмке, аккуратно отводит прядку тёмных волос и шепчет на ушко. «Если что, ты знаешь, где меня найти?» обдавая волной жара. Самоуверенно, нагло, обжигающе волнительно. Вырываю руку и, бросив уничтожающий взгляд на наглеца, быстро перебираю ногами на выход из этого гудящего улья. Что он себе возомнил? Чертовски самонадеянно намекнуть на то, что я могу снова оказаться в его руках. Самонадеянно и глупо. Не бывать такому. Нет и нет. Вот только почему его шепот, руки и взгляд так будоражат все внутри? Манят и заставляют желать не самого приличного. «Нет, Кати», — бубню себе под нос, — «у тебя есть Ромка. Мой Ромка».